Так и вынес меня к своим с поля боя. Если разобраться, ему бы за это орден Красного Знамени полагался. А ношу ты его я. Видишь, какая разница между конем и всадником? Конь, наклонив голову, косил желтым глазом, будто все понимал. «Ладно, Саша», — сказал Павел Сергеевич, — «отворяй-ка ворота, а я с улицы заведу зяблика». Потом хозяин дома через полутемный зал провел его в свой кабинет, маленькую комнатушку, выходившую на барочную улицу единственным своим окном, и велел садиться. Павел увидел кресло за широким письменным столом и единственный стул с прямой спинкой, обитой зеленым плюшем. Все остальное пространство занимали два огромных шкафа до потолка, уставленные книгами. В одном углу за изразцовой голландкой стояла берданка, в другом — желтый ящик с теодолитом и тренога. Стол был завален раскрытыми книгами и маленькими в красных коленкоровых переплетах вспомогательными словариками для перевода на русский язык с английского, французского, немецкого, греческого и даже санскритского. И еще в блюдце, стоявшем на середине письменного стола, высилась горка непонятно какого табака. Его запахом были пропитаны и переплеты книг, и зеленое сукно, и все вокруг. Александр указал старшему брату на свое кресло, но тот отрицательно покачал головой. «Хозяйское место. Я сюда!» И сел на стул. Оставшись наедине, братья пристально рассматривали друг друга и улыбались. Им было так хорошо, что слов не требовалось. Павел про себя отметил, что брат его сильно поддался времени. Зачеса у него уже не осталось совершенно. Кожа за ушами стала пергаментной, как у многих пожилых людей. Несбритая щетина на щеках и подбородке отливала сединой. Будто перехватив его взгляд, Александр Сергеевич провел ладонью по подбородку, смущенно извинился. «Уж прости меня, Павлик. Не ожидал, вот и побриться с утра не удосужился. Мы же совсем недавно этот дом приобрели». Всего за 1000 рублей. С флигельком, сараем и двором огромным. Вот и убиваем теперь все свободное время на переустройство. У меня же до этого дома никогда еще не было клочка земли собственной. Он глядел в упор на старшего брата и про себя любовался им. Лицо у Павла было ни молодым, ни старым. Это было лицо много повидавшего на своем веку решительного и доброго человека. Оно не отражало ни жестокости, ни властолюбия, ни стремления полюбоваться собою или тем более с намеренной иронией отнестись к окружающим. Шапка густых, зачесанных назад волос с редкими проблесками седины возвышалась над высоким лбом, еще совершенно свободным от морщин и складок. Серые с синевой глаза смотрели пытливо и прямо. Губы были поджаты, отчего все лицо казалось несколько строгим. Однако, когда Павел Сергеевич улыбался, выражение строгости слетало с его лица, и улыбка была обезоруживающей, смущенной, будто он за что-то извинялся перед окружающими, за какой-то поступок, ведомый лишь ему, но не другим. «Какими же тебя ветрами в родной Новочеркасск задуло?» Первым заговорил Александр Сергеевич, чтобы хоть как-то начать разговор. Брат улыбнулся, ответил просто. «Военными, Саша, военными. 2 недели назад получил назначение на должность командира кавполка в здешний гарнизон, вот и прибыл». И 2 недели не заходил. Лысая голова Александра Сергеевича укоризненно закачалась. «Нечего сказать, хорош. Прости меня, Саша. Не сумел выкроить время. Жесткая у нас у военных служба. Помилуй Бог, умом твои слова приемлю, а сердцем нет. Понимаю, что ты теперь большой человек, командир целого полка, шутка ли сказать. И тебе было нелегко вырваться. Однако, признаюсь, я и думать не мог увидеть своего старшего брата вот в этом наряде. Кивнул он на его гимнастерку со знаками различия.